Глава 6. Агарис. 399 год. Круга скал. Третий день зимних скал. Стражник явно знал толк в лошадях. Во всяком случае, у него хватило ума понять, что драка стоит больше, чем его наездник. Маркиз Эрпри это оценил, бросив лошаднику серебряную монету. «Выпей за здоровье моего коня и мое в придачу. Нужно оно ему, это здоровье. Да и жизнь заодно». «Спасибо, сударь», — разулыбался стражник. «Жеребец у вас чистое золото, сразу видать. Такого не скоро сыщешь». «Драка — сокровище, это правда. Его разве что сумасшедший Морис Крок и обгонит». Эпине похлопал любимца по шее, еще раз кивнул стражнику и слегка шевельнул поводья. Обычно этого хватало, но сейчас на драка что-то нашло. Конь сперва замер, ловя черными ноздрями ветер, а потом сделал шаг назад и покосился на всадника. В Агарис ему не хотелось. Роберу тоже. «Вы, сударь, не удивляйтесь, влез давешний ценитель лошадей. У нас нынче того пахнет чем-то непотребным. Видать, с моря надуло. Кони пока не обвыкнут, уросят. Мы поначалу дивились, а теперь вроде будто ничего». «Видишь, драку?» — заметил иноходец. «Не тебе одному противно, ты уж потерпи». Полумариск прижал уши и попытался продолбить копытами мостовую. Он прекрасно понимал всю бесполезность этого занятия и, тем не менее, старался вовсю. В довершение всего в своей сумке завозился Климент. Робер почти не сомневался, что его крысейшество тоже не горит желанием ступить на родную землю. «А может, сударь, вам не шибко и нужно в Агаристо?» — внезапно сказал стражник. «Кони они соображают, не то что мы». «Кони соображают, и крысы тоже. А он может отправиться в Гаифу, разыскать Ламброса из Неванты, взять другое имя и навеки забыть об Агарисе, Раканах, Талигое и нелепой безнадежной любви. Наемника, если он отрабатывает свои деньги, не спрашивают, кто он и откуда. Можно не маяться дурью, а поступить на службу к императору, выслужить себе офицерскую перевесь. Повелитель молний, пожалованный его величеством Дивином, личным дворянством. Тьфу!» «Мне очень нужно в Агарис, приятель!» Робер с силой сжал коленями золотисто-рыжие бока. «Очень!» Стражник покачал головой, Дракко укоризненно фыркнул, Климент заверещал. Застава осталась позади. В городе все казалось прежним, словно Робер и не уходил на ненужную войну. Звонили колокола, торговки выхваляли лимоны, мели мостовую серые одеяния многочисленных клириков. То, что в Агарисе называют зимой, в Аларии тянет разве что на осень, позднюю и промозглую. Но от Олеги лучше не вспоминать. Словно в ответ налетел мерзкий леденящий ветер. Хорошо хоть пока обходилось без дождя. Год и зима начались всего 2 дня назад, только праздника. Как-то не ощущалось. Драка понуро рысил по булыжникам. Он смирился, но не успокоился. Климент и вовсе замер, будто поблизости прятался голодный кот. Роберу ужасно хотелось развернуть коня, но человек на то и человек, чтобы сдерживать свои порывы. Талигоец внимательно глядел по сторонам, пытаясь понять, что же не так, но улицы и площади казались мирными и чистыми. Неужели ему передалось отвращение Дракко и Климента? Зеленый стриж никуда не делся. Знакомый конюх взял Дракко под узцы, и Робер спрыгнул на землю. «День добрый, Джулио. Как вы тут?» «Паршиво», — махнул рукой старик. «Новый конь у вас вижу. Хорош. А шат, дозвольте полюбопытствовать, где?» «Пришлось подарить. Не рассказывать же, что с ним случилось». «А что паршиво-то?» «А не понять. Вроде все в порядке и даже лучше, а что-то не то. Кошки. И те разбежались». «Кошки?» — растерялся Эпине. «Ага. Крысы ушли. А жрать-то что-то надо. Вот коты, видать, за ними и двинули, и все бы ничего, только муторно как-то». Старый конюх нашел правильное слово, именно что муторно, а почему — непонятно. Впрочем, муторно Роберу Эпине было давно. «Сударь!» — а вот прибежавший хозяин казался счастливым. «Мы уж и не чаяли. Ваши комнаты в порядке. Мы ничего не трогали, только Мария пыль стирала». «Конечно, в порядке. Он заплатил за полгода вперед. Зачем, и сам не знал. Спасибо. Робер развязал кошелек ворона и отсчитал 6 золотых талов. До весны хватит? По чести говоря, этого хватало до лета. Но когда золото есть, его можно и выбросить. Хозяин радостно закивал и прибрал монеты. Желаете обед? Чуть позже. Горячее вино с сахаром, корицей и кардамоном? Не помешает. Я буду у себя. У себя. Словно эти комнаты в агарийской харчевне его дом. У него нет дома и, скорее всего, не будет. Разве что в самом деле податься в наемники. Тогда лет через 10 можно скопить на такую вот гостиницу. Герцог-трактирщик. Очаровательно. Робер подхватил сумку с затаившимся Климентом и поднялся наверх. Скрипнул, повернувшись в замке ключ, в лицо пахнуло лавандой и полынью. Хозяева воевали с молью, но запах был приятный. Иноходец развязал шнуры, однако Климент вылезать не спешил. Его крысейшество загадочно поблескивал глазками и сильнее, чем обычно, дергал носом. Пришла хозяйка, принесла поднос с кувшином, высоким стаканом из толстого стекла, корзиночкой с теплыми булочками и масленкой. Маркиз поблагодарил и даже чмокнул женщину в щеку. Та расплылась в улыбке. «Мы так рады, сударь, что вы вернулись!» «Они-то рады, а вот он!» «Когда подавать обед?» «Часа через полтора. Я спущусь. Желаете...» «Я помню вашу кухню», — перебил Эпине. «И с удовольствием съем все, что подадут». Хозяйка покраснела от удовольствия и вышла. Простым людям так просто польстить. Эпине взял одну из булочек, положил перед носом Климента, поднял кувшин, налил пахнущего багряно-земельскими пряностями напитка. Это было его первое вино с того проклятого утра у Белого Лиса. Всю дорогу до Агариса трактирщики нахваливали Кагетское, Алацкое и Каналийское, но иноходец лишь качал головой, больше думая о Драку, чем о себе. Денег хватало, Алва на золото не поскупился, но Эпине боялся, что, начав пить, не остановится. Вино убивает память и хотя бы на время усыпляет разум, а будущему повелителю молний слишком многое хотелось забыть и слишком о многом не хотелось думать. Проще всего было напиться, затащить в постель первую попавшуюся служанку и выбросить из головы поражение, уничтоженную долину. Мертвого лиса, отрубленные головы. Зачем ему возвращаться? И куда? Зачем вообще жить? Он не везет ни победы, ни добрых вестей. Меллет любит Альдо. Раканы без него обойдутся. Дед давно не понимает, на каком он свете, а мать, хотя ходит и говорит, умерла вместе с отцом и братьями. Третьего сына она оплакала и похоронила вместе с остальными. О том, что он выжил, в Эпине узнали лишь через год, но Агарис для оставшихся в Талиге, не ближе рассветных садов. Знатные фамилии вымирают. Наступает время дальних родичей и бастардов. С этим не поспоришь. Кое-как держится дом Волн. Но что он может один, да и сами Придды? Робер никогда не любил эту семейку. Пусть она и не принимала алларов. Не то что савиньяки и фокварзов. Те предпочли Талиг. Проклятье. Опять те же мысли, Талик или Талигоя, Талик или Раканы. Нужно жениться и поскорее, чтобы повелители молний не исчезли, как исчезли настоящие повелители ветров. Но как же противно на всю жизнь связать себя с нелюбимой породистой женщиной. А в Гаифе потомку маршала Рене делать нечего. И находит с павлину не товарищ. Маркиз Эрпри выпил и налил еще. Над стаканом поднимался ароматный пар. Голова слегка кружилась. В памяти всплывали то заснеженные горы, то оранжевые розы казарских садов, то синие глаза ворона. У смерти тоже синий взгляд. Робер заглянул ей в глаза у подножия священной Бакранской горы, и с тех пор ему все кажется неправильным и лживым. Иноходец поднялся и подошел к окну, откуда открывался прекрасный вид на зимний Агарис. Вот он и вернулся. Вопрос — куда? Талигоец потряс головой, пытаясь отогнать тошнотворные мысли, и посмотрел на его крысейшество. Климент по-прежнему сидел в своей сумке, а перед ним лежала золотистая булочка. которой крыс так и не притронулся. Хогберт 895-й раз переливал из пустого в порожнее, а Матильда его слушала, сдерживаясь из последних сил. Все было ерундой, кроме смерти Робера. Бедный находец. Бедные его мать и дед. Пережить всех своих детей. Что стало бы с ней, если бы погиб Альдо? Как она смогла бы есть, спать, дышать? «Мы ошибались в наших расчетах». Питер Хогберт великодушно перекладывал на плечи Матильды долю ответственности за разгром в Кагете. К сожалению, позиция Дарака безупречна. Он использовал вопиющие ошибки гаивской дипломатии. Принцесса принялась сжимать и разжимать кулаки, мысленно повторяя про себя аладские поговорки. От того, что она запустит в Питера Хогберда подсвечником, и Пене не воскреснет. Бедняга. Избежать верной смерти в Ренквахе, чтобы сгинуть в чужих горах. Матильда помнила, как в первый раз увидела иноходца. Это было после восстания Эгмонта, когда в Агарисе нет-нет, да и появлялись уцелевшие. Принцесса Ракан получила записку от Адриана. Эспирадор уведомлял, что в приют святого Марка привезли внука герцога Эпине. Приют святого Марка был больницей для бедных, где не столько выздоравливали, сколько умирали. Первое, что сделала Матильда, это навестила гаганского ростовщика, у которого оставила сережку с изумрудом, благо вторая все равно куда-то задевалась. Разжившись деньгами, принцесса бросилась на поиски маркиза Эрпри и нашла его в темной сырой комнатенке. Нужно было сказать спасибо и за это. Большинство обитателей приюта валялись в общих залах на грязной соломе. У талегойца был сильный жар, но он оставался в сознании. Принцесса запомнила провалившиеся щеки, лихорадочный румянец на скулах и виноватую улыбку. «Простите, ваше высочество, я не могу приветствовать вас как должно». Матильда, не слушая возражений, забрала раненого к себе, и они с Альдо за месяц поставили доходягу на ноги. Иноходец мог жить с ними и дальше, но парень оказался не из тех, кто позволяет себя кормить. Продав то немногое, что у него не сперли, Эпине перебрался в монастырскую гостиницу. Закатные твари! Ну почему она его не удержала? Клименту и тому было ясно. Бедняге не хочется в эту треклятую кагету. Страшно не хочется. А кому на его месте хотелось бы? Вся затея с самого начала отдавала подлостью и глупостью. Подлостью по отношению к воростийским крестьянам и Роберу. Глупостью, потому что воевать с Алвой себе дороже. «Сударыня!» Вопль пакеты заставил Матильду вздрогнуть. «Что такое?» «Ай, что бы ни было, это повод выставить Пегового Борова». Матильда торжественно поднялась, колыхнув все еще роскошным бюстом. Уж лучше бы она сидела. Вдовствующей принцессе показалось, что она спит, потому что перед ней стоял Робер Эпине, похудевший, чтобы не сказать исхудавший, но живой. «Маркиз!» — Питер Хогберт опомнился первым. «Я так счастлив вас видеть, дорогой друг!» «Не имею чести быть вашим другом, барон». Щека Робера дернулась. «Твою кавалерию!» Все удары судьбы иноходец встречал с улыбкой, а любую боль переносил, стиснув зубы. Именно поэтому Матильда испугалась. Хогберт, к счастью, тоже. Боров торопливо забормотал нечто невразумительное о тяжких испытаниях и встрече старых друзей, которые не следует мешать, и убрался. На прощание барон протянул Роберу большую веснушчатую руку, но Эпине этого не заметил. Стало ясно. Если Питер скажет еще хоть слово, он вылетит в окно. Борец за дело великой Талегои это понял и не сказал ничего. Матильда хмыкнула и вытащила бокалы. «Тебе бы чего покрепче, но я, как назло, взялась следить за здоровьем, и в доме сплошное каналийское. За встречу!» Робер выпил залпом, молча. Где и с кем блуждали его мысли, было непонятно. Несмотря на зиму, он казался смуглым, а может, дело было в белом гаивском камзоле. Очень дорогом. Парень вообще был отменно одет. «Твою кавалерию, хорошо выглядишь». «Надо что-то сказать, вот и брякаешь первую попавшуюся чушь, годную разве что для бабы, которая изменяет муж». «Где Альда?» «Болтается где-то. Твое здоровье. Ваше здоровье, сударыня. Похоже, взял себя в руки. И зря. Ему нужно напиться и выговориться, а не вести светские беседы. Садись и рассказывай. Или не рассказывай. Главное, ты жив, и ты здесь. Мы получили письмо. Зачем ты это сделал? А что мне оставалось? Позволить ворону утопить половину кагеты? Только все пошло наперекосяк. Алви мешал Адгемар, а не я. И закатные твари, он был прав. Лис обманывал всех. Я думал, что спасаю Мильджу и Луллака. А они думали, что спасают меня. И погибли. Как ты вырвался? Не хочешь, не говори. И кто такие Мильджа и Луллак, мои друзья? Вечная память. Матильда подняла бокал. Она начинала пьянеть. Ну и ладно. Им отрубили головы и бросили к ногам ворона. Лис отрубил. Рука иноходца сжала ножку бокала так, что костяшки пальцев побелели. Там был сын Игмонта. Он — оруженосец Алвы. Это он тебе помог? Помог встать. Когда меня швырнули лицом о камень. Меня спас ворон. Ворон? Да, долго рассказывать. Но он прикончил Адгемара, а меня отпустил. Коня дал, денег. А я взял. У человека, который... Робер залпом выпил свое вино, вряд ли понимая, что делает. Что он сделал, бедняга тоже не понимал. Всего не расскажешь. Беда в том, что я не знаю, кто прав. То, что творит Алва, чудовищно, но он спасает Талик. А мы... Принцесса промолчала. Все было мерзко. И всего хуже то, что благоденствие Талига и жизнь Альда несовместимы. «Матильда!» — Эпине схватил женщину за руку. «Что мы делаем? Зачем?» «Бедный!» Принцесса порывисто прижала Робера к себе и поцеловала в лоб. «Хорошо, что ей за 60. Лет 15 назад материнским поцелуем не обошлось бы. Хотя почему хорошо? Плохо. Ее жизнь кончена, но Альда...» И Робер должны жить, и жить счастливо. Легко сказать. Меня проводили до Гаивской границы, и Пине, словно бы сразу устав, опустился в кресло. Алва отпускал со мной молодого Огдала, тот не поехал. По-моему, он влюблен. Погоди. Матильда выпила еще. Я уже ничего не понимаю. Я тоже. Климент-то где? Какая она дура. Если он потерял коня, что говорить о ручной зверушке? В гостинице. Парень из последних сил пытался улыбнуться. Не желает вылезать. Представь себе, я его отыскал в Ревиате. Он что, все время с тобой был? Нет, я уж думал, мы друг для друга потеряны. Робер махнул рукой и нечаянно опрокинул корзинку с зимним виноградом. Захмелел. И хорошо. Как же ты его нашел? А не все ли теперь равно? Главное, нашел. Когда теряешь, а потом находишь, это хорошая примета. Она потеряла иноходца. Теперь он нашелся. Хоть что-то доброе в этой пакостной жизни. Его крысейшество ждал меня там, где я его оставил. Робер был явно горд своим питомцем. Прямо чудо какое-то. Его приютил мой хозяин. Кагеты — славные люди. Хотя поначалу я думал, с ума с ними сойду. Столько не едят, не пьют и не кричат. А как Мупа? Мупа! Матильда поняла, что опьянела окончательно и бесповоротно. Твою кавалерию! Пока ты таскался по кагете, Мупу отравили. Вместо нас. Нас всех тут угробят, если мы не укусим первыми. А чем нам кусаться? Бедная Мупа. Робер поднес руку Матильды к губам. Она? Принцесса совершенно неизящно шмыгнула носом. Слопала пирог. Именинный. Тот самый? Со сливками? Ага. Как же славно, что ты вернулся. Я тебя больше никуда не пущу. Слышишь? Матильда. Наследник Эпине покачал головой. Нам все равно придется куда-то идти. А вам нас провожать. Но сегодня я, с вашего разрешения, останусь здесь». «Попробовал бы ты уйти», — заявило ее высочество. «Я б тебя своими руками придушила». Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Лошадь. Лошадь цокает по булыжникам, и как громко. Робер с трудом разлепил глаза. Это ж сколько они с Матильдой вчера, то есть уже сегодня, выпили. Лошадь цокала под окнами, она никуда не торопилась, и у нее голова не болела. А еще, говорят, пьет как лошадь. Лошади пьют воду, а не вино, и правильно делают, но какая же холодина! Будто в каком-нибудь надоре. Окно, что ли, открыто? Иноходец прекрасно помнил и эту спальню, и это окно. Когда был ветер, в него стучался старый каштан, сквозь ветви которого виднелись черепичные крыши и купол церкви святого Пьетро. Раньше стены были обиты выгоревшим цветастым шелком. Теперь, перестав считать каждый медяк, Матильда сменила его на малиновый. Да и кровать больше не скрипела. «Вертись, не хочу». Робер кое-как поднялся, стало еще тошней. Но окно нужно закрыть. Что-то не так с этой лошадью, хромая, что ли? И тащится, как с перепою. Или ему сейчас все пьяными кажутся? Разрубленный змей, ему холодно, потому что он сдуру разделся. В Сагране он спал одетым, но там война. Плохо, что он не вернулся в Стрижа. Климент наверняка волнуется. Пожрал паршивец, наконец? Или все еще нос воротит? Нет. Какого змея он разделся? Да еще в чужом доме. Окно и впрямь открыто. Он, наверное, спьяно решил, что его занесло в багряные земли или, самое малое, в Каналоа. Вот и распахнул окно. А шторы зачем-то опустил. Каких только глупостей спьяно не сотворишь. Стрезво, к слову сказать, тоже. Хотя стрезво вроде не говорят. А пошло оно все к закатным кошкам. Робер отдернул тяжелую, расшитую глупыми красными птицами штору, решив поскорее покончить с неприятным и нырнуть в согретую постель. Лошадь цокала под самым окном, и Талегоец невольно глянул на залитую зеленоватым лунным светом пустую улицу, по которой не спеша двигался одинокий всадник на упитанной пегой кобыле. Наездник был в шляпе с пером и плаще, а за спиной у него задом наперед сидела толстая девочка лет 6 в ночной рубашке с короткими рукавчиками и кружевном чепчике. Эпине вцепился пальцами в раму, не в силах оторвать взгляд от медленно удаляющейся лошади. Всадник словно бы спал в седле. Предоставленная самой себе кобыла еле-еле переставляла ноги, медленно взмахивая очень длинным светлым хвостом. Девочка улыбалась. Ее ручки были сложены на груди. Она ни за что не держалась и, судя по всему, совсем не страдала от холода. Было очень тихо. Только стучали копыта, выбивая из мостовой зеленые, неспешно гаснущие искры. Кобыла не хромала и все-таки шла неровно. Сделав над собой усилие, Робер захлопнул окно. Взрослый не пошевелился. Лошадь взмахнула хвостом, малявка подняла голову и послала воздушный поцелуй. Эпине непостижимым образом умудрился разглядеть толстощекую мордашку с глазками-пуговками, щербатый рот, большую родинку на щеке и вторую поменьше над верхней губой, которую девочка медленно, с удовольствием облизала. Эпине еще не встречал более уродливого ребенка, но отвернуться почему-то не мог. «Папенька, я выбрала!» Визгливый голос ударил по ушам. «Я хочу этого!» «Ты получишь короля!» Мужчина не скрывал недовольства. «А я хочу этого!» — настаивала девчонка. «И я заберу его!» «Не сейчас, ты слишком молода». Всадник и не подумал обернуться. «А я хочу!» Ночных путников от Робера отделяло толстое стекло. Он не мог слышать их разговор, но слышал и не сомневался, что говорят о нем. Маркиз отскочил от окна, вернее, отскочило его тело, оказавшееся проворнее замутненного ужасом разума. Что-то грохнуло и зазвенело, но Эпине даже не понял, на что налетел. В детстве он ночами забирался то на кладбище, то в развалины спиратистского аббатства, в надежде прокатиться на кладбищенской лошади. Тогда ему не было страшно. Страх взял свое сейчас. «Робер!» Матильда в ночной сорочке с пистолетом в одной руке и подсвечником в другой стояла на пороге, и Пене наконец сообразил, как нелепо выглядит он сам. «Что с тобой?» «Ничего. Я что-то опрокинул». «Беды-то!» Матильда не подумала взглянуть на причиненное разрушение. «На тебе лица нет. Тебе плохо?» «Матильда». Он понимал, на кого сейчас похожи наследник дома Эпине и вдовствующая принцесса, но остался стоять, как стоял. «Ты ничего не слышала?» «На улице?» «Да, внизу». Принцесса отдернула многострадальный занавес и прильнула к стеклу. «Пусто?» В голосе вдовицы чувствовалось чуть ли не сожаление. «Если кто и был, то удрал, а в чем дело?» Не хватало рассказать, что его перепугали девчонка в ночной сорочке и бегая лошадь. Это было пьяным бредом. Это просто обязано быть пьяным бредом. «У тебя точно нет кассеры?» Клин вышибается клином. «Если нет кассеры, пойдет вино. Но он напьется до бесчувствия». «Я заберу его!» Эти редкие зубы, ночной чепчик. Почему так странно стучали копыта? «Теперь есть», — гордо ответила вдовица. «Я за ней послала. Ты разве не помнишь?» Робер медленно покачал головой, которая от чего-то прояснилась, хотя ее об этом никто не просил. «Сейчас принесу». Принцесса поставила свечу на ночной столик и, все еще сжимая в руке пистолет, выплыла из спальни обнаженного молодого человека. Молодой человек стиснул зубы и отвернулся от окна. Улица пуста. Это был бред, пьяный бред. Приличные люди видят зеленых кошек, а ему почудилась полуголая девчонка. Нашел чего пугаться. «Вот». Матильда держала в руках глиняную четырехгранную посудину, на горлышко которой насадила два стакана лучшего аладского хрусталя. «Не тюрегвиза, конечно, но сойдет». Принцесса водрузила свою ношу на подоконник. Она, в отличие от Робера, удосужилась накинуть бархатный балахон. Иноходец метнулся к кровати, но его одежда, не считая сиротливо лежащего посреди ковра сапога, куда-то делась. Эпине вздохнула и соорудила из смятой простыни некое подобие гальтарского одеяния. Женщина усмехнулась и протянула стакан. Маркиз торопливо его ополовинил. На глаза навернулись слезы, только вряд ли дело было в выпивке. «Ты чего-то боишься?» Матильда и прежде видела его насквозь. Эпине молча кивнул. «Я тоже», — сообщила принцесса, после чего уселась на кровать и принялась рассказывать. Она говорила о горящих свечах, распахнутых воротах, сухой жесткой траве, а Робер, слушая, но не слыша, медленно подтягивал горький обжигающий напиток. «Ни один дурак не пьет кассеру, как каналийская. Ее не смакуют, ее глотают и тут же закусывают. Лучше всего горячим соленым хлебом с маслом. Но будущий герцог Эпине пил эту гадость именно так. Когда стакан опустел, он наполнил его снова. Посмотрел на Матильду, та кивнула. Они выпили еще, и все равно было холодно, пусто и страшно. Принесенная женщиной свеча догорела и погасла. Голова кружилась и одновременно оставалась ясной. «Я заберу его». Уж лучше бы Рока прикончил его на месте. Или бы это сделала ошалевшая Бира. Все что угодно, только не эта нежить. Нежить? Вот он и сказал это слово. Вернее, подумал. Дракко был прав. И Климент тоже. В Агарисе что-то не так. Ушли крысы и кошки. А что пришло? Что с тобой? Рука Матильды, живая рука, коснулась его лба. Да у тебя никак горячка? Робер покачал головой, поднес ладонь принцессы к губам, а потом сгреб обалдевшую женщину в объятия. Матильда рванулась, выдохнув что-то вроде «Зачем тебе старуха?», но Эпине зажал ей рот поцелуем. Она была живой. Она была здесь. Он не мог ее выпустить, не мог остаться один. Робер забыл обо всем, даже о Мелит. Он должен был согреться, разорвать захлестнувшую его ледяную петлю. Балахон Матильды полетел прочь. Вслед за ним отправились сорочка и простыня. Принцесса уже не сопротивлялась, наоборот. Она лгала, называя себя старухой. Она была женщиной, желанной, страстной, настоящей. Она была спасением.